как собака друга искала. Давным-давно в лесу жила собака. Одна, одинешенька. Скучно ей было. Захотелось собаке друга себе найти. Такого друга, который ничего не боялся бы. Встретила собака в лесу зайца и говорит ему: «Давай, зайка, с тобой дружить, вместе жить». «Давай», — согласился зайка. Вечером нашли они себе местечко для ночлега и легли спать. Ночью бежала мимо них мышь. Собака услышала шорох, да как скочит, как залает громко. Заяц в испуге проснулся, уши от страха трясутся. «Зачем лаешь?» — говорит собаке. «Вот услышит волк, придет сюда и нас съест». «Неважный этот друг», — подумала собака. «Волка боится. А вот волк... волк, наверное, никого не боится». Утром распрощалась собака с зайцем и пошла искать волка. Встретила его в глухом овраге и говорит: «Давай, волк, с тобой дружить, вместе жить». «Что ж», — отвечает волк, — «вдвоем веселее будет». Ночью легли они спать. Мимо лягушка прыгала. Собака услышала, да как вскочит, как залает громко. Волк в испуге проснулся и давай ругать собаку. «Ах ты, такая разэдакая! Услышит медведь твой лай, придет сюда и разорвет нас!» «О, и волк боится», — подумала собака. «Уж лучше мне подружиться с медведем». Пошла она к медведю. «Медведь-богатырь, давай дружить, вместе жить». «Ладно», — говорит медведь, — «пошли ко мне в берлогу». А ночью собака услышала, как мимо берлоги уж полз. Вскочила и залаяла. Медведь перепугался и, ну, бронить собаку. «Перестань, перестань, придет человек, шкуры с нас снимет». «Ох, ну и дела», — думает собака. И этот оказался трусливым. Сбежала она от медведя и пошла к человеку. «Человек, давай дружить, а? Вместе жить!» Согласился человек, накормил собаку, теплую конуру ей построил возле своей избы. Ночью собака лает, дом охраняет, а человек не ругает ее за это, спасибо говорит. С тех пор собака и человек живут вместе.